Замечательно, но сейчас есть более важный заказ, но для этого вам понадобится помощь других кузнецов. Вот, Мирослав передал чертежи. ХМ, это инструменты для работы с землей. Первым чертежи прокомментировал седой кузнец преклонного возраста, однако если закрыть его седую голову шлемом, то смотря на его накачанное тело и не скажешь, что перед тобой старик. Да, мне нужно как можно больше и быстрее. Люди уже вышли в поля, первым делом нужно сделать несколько сотен плугов. Соберите столько кузнецов, сколько сможете. Да, барон. Троица поклонилась и ушла, все были воодушевлены и смеялись. Мирослав передал им чертежи плуга, лопат, грабель, тяпок, косы и прочих сельскохозяйственных инструментов. Оставшись наедине сам с собой, он вернулся в кабинет и прилег на кровать, но стоило чуть-чуть прикрыть глаза, как мгновенно уснул и проснулся лишь вечером. Ночью удалось поспать лишь 3 часа, весь вечер и ночь он рисовал чертежи и документы к ним. Времени было в обрез, а сон для слабаков. Вырвавшись из царства Морфея, Мирослав открыл глаза, ему казалось, что закрыл их ненадолго, но увидев за окном темноту, понял, что был неправ. Поужинав и приняв ванну, вновь вернулся в свою комнату. Настало время получить свои награды. Поздравляем, вы успешно завершили задание. Возглавив отряд из 100 человек, вы успешно зачистили логово кобальдов и предотвратили катастрофу. В награду вам открывается новый параметр феода стабильность. Данный параметр показывает текущую стабильность в отдельном регионе и всем феоде. Шкала идет от хаоса до все мирно. Благодаря вашим действиям в регионе деревни Горная, стабильность повысилась до 72%. Также в награду за руководство крупным отрядом, вы получаете новый путь император-воитель. В ходе военной операции было убито 2155 кобальдов и было получено 52001 боевого опыта, 50% опыта равномерно распределена между всеми участниками, другие 50% распределены в зависимости от заслуг. Вы внесли наибольший вклад в сражение и получаете 766 опыта героя. Поздравляем, вы сумели совместить в себе правителя, военачальника и героя, подобно легендарным личностям далекого прошлого. В награду вам открывается доступ к испытаниям. Испытание переносит ваше сознание в другую реальность, ставя вам тяжелые задачи, преодолев которые вы получите щедрую награду. Испытание. Интересно, интересно. До нового уровня героя не хватает 4 очка опыта. Система. Император-воитель. Окно информации. Император-воитель. Уровень. 1. Опыт. 0/200. Очки характеристик. 2. Очки навыков. 1. Характеристики. Атака. 1. Защита. 1. Выживаемость. 1. Обучаемость. 1. ХМ. Непонятно. ХМ, нужно в 2 раза больше опыта для получения уровня. Система, дай мне информацию о характеристиках императора-воителя. С недавних пор Мирослав понял, что может запрашивать довольно большое количество информации у системы, причем даже о вещах, не связанных с системой. Император-воитель относится к пути командующего войсками, у разных народов названия отличаются, но суть неизменна. Император-воитель ведет за собой войска, повышая их эффективность в бою. Он мозг и сердце армии. Вы можете изменить название по своему желанию. Атака повышает физическую силу, скорость и точность солдат под вашим командованием. Защита увеличивает выносливость и скорость реакции. Выживаемость повышает жизненную силу солдат, защиту от повреждений и негативных эффектов. Обучаемость повышает скорость получения опыта и тренировки навыков. Звучит довольно абсурдно. Ладно, очков выживаемости, очков обучаемость. И, пожалуй, пусть будет называться воеводой, нет, воевода это генерал, в топку потом разберусь. Система, трать очки, как я сказал. Выживаемость 1/2. Обучаемость 1/2. Вы потратили все, ох. ХМ, раньше это сообщение выглядело иначе, а пофиг. Мозг Мирослава и так был перегружен миллионом дел, волноваться о всяких мелочах да пустяках не было ни сил, ни желания. Система, какие мне доступны испытания? Вам доступны следующие испытания. Испытание героя вершитель судеб. Только одно значит. Сколько времени занимает испытание? Пожалуй, это был самый важный вопрос. У Мирослава каждая минута на счету. Феод находится в таком плачевном состоянии, что люди умирают от холода, голода, болезней и монстров практически каждый день. Испытание проходит во время сна, Скорость течения времени в испытании зависит от типа испытания и вашего прогресса в нем. Чтобы активировать испытание, вы должны находиться в горизонтальном положении, внешние условия не должны угрожать вашей жизни. Вы не можете самовольно покинуть испытание, пока не наступило утро, однако вы можете заранее задать время выхода из испытания. ХМ, интересно. Мирослав подавил свое желание опробовать испытание, у него еще была туча работы. Через какое-то время, когда было уже за полночь, Мирослав закончил запланированные дела и мог наконец-то прилечь на кровать. «Активировать испытание вершитель судеб», — сказал сонным голосом, еле сдерживаясь, чтобы не уснуть. «Подтверждаю активацию испытания, начинаю подготовку, подготовка завершена, запуск через 5, 400, старт». После окончания отчета Мирослав заснул сладким сном, но это лишь внешне. В этот момент во сне он был крупным мужчиной со слегка загорелой кожей, небольшой бородой с усами. Яркий свет ударил в глаза и ослепил на несколько мгновений. Бух! Позади раздался грохот камней, проход через горы был завален камнями и землей. Огромное облако пыли накрыло Мирослава, и все в радиусе нескольких сотен метров. Пха, пха, пха. Облако пыли и мелких камней накрыло Мирослава. Вершитель судеб Мирослав, я так понимаю, мы тебя ждали. Когда пыль осела, прибежала девушка-воин в фиолетовых доспехах. Слава Кайросу! Вы не пострадали в обвале, я ждала вас недалеко отсюда, и когда услышала овал, побежала сюда, боясь, что вас могло завалить. Лицо девушки выдавало сильное волнение, также она обильно потела. Подбежав к Мирославу, она ударила кулаком в грудь. Это действие было символом приветствия в легионе опальных. Мирослав недоумевал от происходящего. «Кайрос, вершитель судеб, тирания», — шепнул сам себе Мирослав, наконец-то понял, где же он находится. Это испытание повторяет события, происходящие в игре, однако он не играл в эту игру, лишь краем глаза видел да читал о ней. Как-никак игра довольно старая, и из-за своей работы и хобби он довольно мало играл в игры. В это же мгновение поток информации проник в голову, об империи Кайрос, вторжении в ярусы, истории своей новой личности. Мирослав остался при своей внешности, но стал более взрослым и загорелым. Слышишь этот гул в воздухе и свечение вокруг камней? Это магия Кайроса, владыка запечатал долину. Пока с клетвопреступниками не будет покончено, никто живым не выберется из долины. На лице девушки появились оттенки страха. Ты здесь, чтобы произнести эдикт и наконец-то покончить с врагом. Лицо девушки прояснилось, когда она произнесла эти слова, будто большой груз упал с ее плеч. Да, наши солдаты либо выполняют свою задачу, либо умрут. Хмуро взглянув на девушку, сказал Мирослав, заставил ее вновь побледнеть. Ответы сами приходят в голову, из-за чего у Мирослава было неприятное ощущение, будто им управляют. Эдикт направлен против нас, но Алый Хор не дает нам действовать. Почему мы все должны страдать? Ты сразу начинаешь обвинять Алый Хор, неудивительно, что Кайрос решил прибегнуть к эдикту, чтобы навести порядок. Мирослав грозно посмотрел на девушку. Я, но... Девушка начала паниковать, но вдруг услышала шум на востоке. Ты это слышал? Снова гонцы. Уже третья группа за эту неделю. Клетвопреступники пытаются передать послание через горы, чтобы получить помощь. Хех, думаю, они опоздали. Усмехнулся Мирослав, посмотрел на обвал за спиной. Враг. Вскрикнула девушка и обнажила свой меч. Позади были горы, спереди резкий обрыв. Лишь небольшая дорога шириной несколько метров отделяла их от пропасти. По этой дороге на полной скорости бежал сильный мужчина, облаченный в доспехи. На нем можно было заметить несколько несерьезных ран. Он мчался к выходу из долины, но увидев Мирослава и девушку-воина из опальных, его лицо помрачнело. Девушка обнажила изогнутый, весьма странной формы короткий меч и небольшой железный круглый щит. У Мирослава же были бронзовый топор в правой руке и бронзовый молот в левой. Облачен он был в прочный кожаный доспех. «Что за хлам?» — вскрикнул Мирослав, когда осмотрел свое снаряжение. «Ай!» Мирослав услышал крик девушки, воин с двуручным мечом яростно колотил по ее щиту, отчего девушка постоянно отступала и была в отчаянном положении. Воин явно был элитным бойцом, ну или девушка была слабачкой. Нападать на девушку и игнорировать меня, да у тебя есть яйца, ха-ха-ха. Рассмеялся Мирослав, его новая личность была довольно властная и храбрая. Не сдерживаясь, он кинулся на вражеского бойца, видя движущегося к нему Мирослава, Боец со всей силы пнул девушку, отправив ее в полет и приготовился к столкновению с более грозным врагом. Бац-ц-ц, бух. Словно гром прозвучали удары, и глаза воина вылезли из орбит. К счастью для Мирослава, он сохранил свой врожденный талант обоюдорукости. Он может одновременно делать несколько дел, одновременно писать двумя руками, а также он может атаковать одновременно. Даже великому воину будет тяжело отразить две атаки. Бронзовый топор был блокирован двуручным мечом, однако бронзовый молот под хитрым углом попал по правой стороне груди, разбив ребра словно стекло. Воин взвыл от боли и потерял силы, однако в следующее мгновение топор опустился на его шею, отделив голову от тела. «Ты там живая, довершитель судеб». Девушка тяжело поднялась, но была в порядке. «Пойдем, я слышу звук сражения». Мирослав махнул рукой и пошел в сторону звука. Путь был сложным, любое неверное движение и смерть на дне пропасти была гарантирована. Что это за огромная статуя и почему она плачет кровью? Рассмотрев обрыв, он увидел огромную статую, возносящуюся из дна долины к небесам. Из ее глаз рекой текла красная жидкость, похожая на кровь, а у ее ног было целое кровавое озеро. Это статуя плачущей матери, раньше она плакала водой, но после того, как в 429 году армии Кайроса атаковали долину, она начала плакать кровью. Уже несколько лет, жуть какая. Пока двое шли на звук битвы, они немного поговорили. Это клятва преступники. Мирослав указал рукой вдаль, на колья со знаком опальных на вершинах и привязанных к ним мертвых людей. Да, они клятва преступники и заслуживают самой жалкой смерти. Девушка говорила с ноткой ярости и отвращения в голосе. «Как зовут то тебя, Аврора? Необычное имя, как и у тебя вершитель судеб. И не поспоришь ведь», — сказал про себя Мирослав, — «вряд ли в этом мире найдется кто-то с похожим именем». Двое шли по узкой горной дороге, по бокам которой были сотни, если не тысячи кольев с привязанными к ним мертвым людям. «Арр! Умрите, клятва преступники!» Мирослав с девушкой миновали новый поворот и увидели конец горной дороги. Там была небольшая поляна, на которой велось сражение. «Поможем им», — шепнула Аврора и приготовилась ринуться в бой. Но большая ладонь схватила ее за плечо и остановила. «У меня есть идея получше», — хитро улыбнулся Мирослав, поглядывая на скалы впереди. «Жди здесь», — сказав это, Мирослав прыгнул на скалу и стал карабкаться вверх. Несмотря на массивное тело, он был довольно ловок. 15 апальцев и около 20 клятва преступников. «Ну что ж, приступим, хех», — сказал сам себе Мирослав и со всех сил надавил на большой камень. С потрескиванием камень поддался богатырской силе и покатился вниз, задевая другие камни, создавая подобие лавины. «Камни! Все назад!» Первыми среагировали солдаты опальных и отскочили. Солдатам клятва преступникам повезло не так сильно, многие успели отступить, но недостаточно далеко, потому как лавина изначально была направлена на них. С криками отчаяния и боли, более 7 бойцов клятва преступников были заживо похоронены. Многие получили травмы разной степени тяжести. «Теперь моя очередь», — ухмыльнулся Мирослав и скатился со скалы, ворвавшись в ошарашенных врагов. Вжух, бах, в мгновение была отрублена голова одного бойца и пробит череп другого. «В атаку!» — взревел лидер опальных, и солдаты влетели в ряды клятва преступников. Раздались жалобные крики, уже скоро все враги были истреблены. «Спасибо за помощь, ты ведь вершитель судеб», — сказал опальный, что командовал отрядом. «Вдали слышу звук сражения, твой отряд не поможет им», — перебил опального Мирослав. «Там лагерь Алого Хора». «Ясно». Мирослав уже знал о вражде этих двух фракций и поторопился вперед. Если обе фракции потеряют слишком много солдат, и они не смогут захватить долину, то все живое в долине будет уничтожено, вместе с Мирославом. Хотя он не может здесь умереть, однако испытание будет провалено. «Ха-ха-ха-ха, попробуйте поймать меня, черви». Молодая коротко стриженная девушка, с пером в волосах, была окружена десятком клятва преступников. Они атаковали ее, но та словно плясала между ними, с плавным изяществом уклоняясь от их оружия и атакуя в слабые места. Вокруг была настоящая бойня, несколько десятков тел Алого Хора и клятва преступников лежало то тут, то там. Девушка увидела Мирослава и кивнула ему в знак приветствия. Глава 13. Она сумасшедшая. Убейте же эту суку. «Ах, вершитель судеб, собственной персоной, я, конечно, и сама могу справиться, но не хочешь ли присоединиться к веселью и положить конец жалкому существованию этих трусов?» «Что, Солдаты были шокированы ее словами. Некоторые сразу же обернулись и увидели Мирослава, однако в этот момент девушка ловко зарезала одного и ранила второго. Клетвопреступники были одеты в бронзовые доспехи, защищающие лишь туловище и легкие шлемы. Примерно половина людей были вооружены копьями и легкими круглыми щитами, другая половина двуручными и одноручными мечами. «Ахахаха, какие же вы дураки!» – смеялась девушка, продолжая уклоняться от копий и мечей. «Агур, лапыш, на вас здоровяк! Остальные нападайте все вместе и убейте эту тва!» Шмяк! Копье пронзило горло орущего солдата. Естественно, оно было пущено Мирославом, честно говоря, он не был уверен, что попадет, и приятно удивился, когда копье пронзило самого крикливого из врагов. «Хороший бросок, здоровяк!» — крикнула девушка и зарезала еще одного врага. Бой продолжился, но был довольно скучный. Большой и непреодолимый, словно скала, Мирослав и ловкая, как рыба в воде, девушка из Алого Хора, играючи добили оставшихся врагов. «Ты явно не отсиживался в командной палатке все завоевания», — сказала девушка, удовлетворительно осматривая гору трупов. «Кстати, меня Фугой зовут, но...» — девушка посмотрела вдаль. «У нас есть дела поважнее, чем знакомство. Эти гвардейцы вендриенов, которых мы убили, пришли не одни. Фуга показывает на битву, что происходит в лагере внизу», на что Мирослав лишь ухмыльнулся и бросился в гущу сражения. «Только вперед!» Впереди раздался крик. На пути Мирослава встретилась группа врагов, что прорывалась к выходу из долины. Многие были ранены, они решили во что бы то ни стало прорваться из долины. «Прочь с дороги, или твои похороны будут на другом конце обрыва!» Увидев, что Мирослав преграждает ему путь, крикнул солдат, угрожающе выставляя свое копье вперед. В группе было 6 бойцов, но примерно половина из них была слегка ранена. Мирослав собирался выдать остроумный ответ на такую пафосную фразу, но его прервал крик одного из солдат. «Черт, подкрепление Алого Хора! Убить всех! Никто из клетвопреступников не должен уйти!» — орал высокий лысый мужчина. Завязалась битва. Фуга с Мирославом вступили в бой и с помощью группы Алого Хора довольно быстро закончили. «Скорее сюда! У нас проблемы на утесе! Они захватили командира!» Из-за палаток выбежал солдат Опальных и обратился ко всем присутствующим. Прибыв на место, Мирослав увидел стоящего на краю утеса клетвопреступника, который прижал к шее офицера Опальных меч. «Бросьте оружие, или мы сейчас узнаем, как долго человек орет, пока падает в эту пропасть!» — грозно рявкнул клетвопреступник. «Прикончите его! За меня не волнуйтесь, Грейвин наши сбережет!» Мирослав мирно опустил оружие на землю, на что солдат улыбнулся и крикнул остальным: «Теперь все остальные тоже пусть бросят оружие». Но пока солдат смотрел на других, Мирослав резким движением кинулся вперед. Когда солдат среагировал, Мирослав уже был вблизи и ловким движением выхватил кинжал из руки солдата и вогнал его в правый глаз, поразив мозг, вызвав мгновенную смерть. Хвала Кайросу! Этот клетвопреступник сражался так, точно его обуяла ярость Каирна. Офицер дрожащей рукой коснулся пореза на горле. «Спасибо, вершитель, я уж думал, конец мне пришел», — улыбнулся офицер, что было сил. Для других этот порез и мог бы быть опасным, но не для солдат Опальных. Через несколько минут кровь остановится, а через час от раны не останется и следа. Все это благодаря силе их командующего Грейвина Аши. Судя по всему, они решили, что если хлынут на перевал всем скопом, хоть один проскочит. «Мы нашли на трупах куски пергамента». Офицер протягивает Мирославу пригоршню мятых обрывков пергамента. «Ты человек грамотный, должен разобраться, что тут к чему». Бегло прочитав пергаменты, Мирослав лишь ухмыльнулся. «Это лишь рекрутский набор, они пытаются зазвать к себе больше предателей. Похоже, они в отчаянии. КХМ, вершитель, архонты ожидают тебя, когда будешь готов, выходи через юго-восточные ворота и иди по тропе вниз по склону. Через пару часов будет лагерь, костры видно издалека, не пропустишь». «Пошли, вершитель, я как раз была послана, чтобы привести тебя к архонтам», — послышался голос Фуги, в нем чувствовалось уважение и интерес. Кивнув офицеру, Мирослав с Фугой вернулись в лагерь, а после начали спуск с горы. «Эй, вершитель, а что в тебе такого, что оба архонта жаждут видеть тебя? Голосонерата сказал мне, что ты выступаешь в качестве посредника, чтобы примирить их. Но зная этого старого хитреца, я могу быть уверена, что знаю лишь частичку правды», — неожиданно заговорила Фуга. «Я пришел провозгласить эдикт Кайроса», – спокойно ответил Мирослав. «Ясно, этот эдикт должен ускорить дело, да. Ты ведь читал его. Архонты должны взять зал Вознесения до дня Кайроса Локтя Мечей, или все живое в долине погибнет. Бля, эти гребаные петухи ни в жизни не договорятся даже под угрозой смерти». Прозвучали резкие слова из уст Фуги, отчего Мирослав чуть не подавился. Взглянув на Фугу, он заметил, что та расстроена, видимо, она уже решила, что помрет в этой долине. Все это время Мирослав был поглощен своими мыслями, потому толком не уделял внимания Фуге. Присмотревшись, он заметил, что она довольно красива, если точнее, то она была красавицей, ну если не обращать внимания на множество шрамов. Фуга стройна и изящна, все пропорции тела были равномерны и не слишком пышны. Тело было хорошо натренировано, попка идеально круглая и аппетитная, грудь небольшая, но и не маленькая. Однако панковская прическа была, мягко выражаясь, не очень. «Мы идем в лагерь опальных, он ближе, и там находится Арханты Германаши и голоса Нерата. Грывин. Да какая разница?» Улыбнулась Фуга, ее глаза блестели, когда она смотрела на Мирослава. Вскоре парочка добралась в лагеря опальных. «Будь начеку возле этих опальных, они слишком серьезны в своей работе и почти всех слишком много били по голове. Как вон тех, к примеру». Фуга указала на повозку с торговцем, где трое опальных ругались с торговцем. Мирослав бы прошел мимо, но сейчас у него роль вершителя судеб, потому решать такие проблемы как раз по его части. Он направился к торговцу с опальными. «Приветствую, вершитель». Девушка-воитель, что активнее всего спорила с торговцем, краем глаза заметила Мирослава с Фугой и поприветствовала его. Многие опальные видели Мирослава лично, потому как он принимал активное участие в завоевании ярусов. «Лагерь дальше по дороге. Не обращай на нас внимания, у нас тут чернь разбушевалась». Девушка впилась взглядом в торговца, по ее взгляду было, что ему не жить. Из-за него на нее обратил внимание сам вершитель. «Я до сих пор не понимаю, что я сделал не так. Я понимаю, что теперь это земли опальных, и я с радостью плачу положенную подать легиону, но теперь она что-то говорит о разрешении на торговлю». Торговец, увидев интерес Мирослава, перешел в атаку. Он много говорил и большую часть Мирослав пропустил мимо ушей. В итоге ему надоело, и он махнул рукой, чтобы торговец заткнулся. «Владыка контролирует всю торговлю, если у тебя нет разрешения, то товары конфискуются. За нелегальную торговлю могут и казнить. Разрешение на торговлю. Что это за, то есть, к кому мне обратиться за таким разрешением?» Лицо торговца мгновенно побледнело, особенно из-за последней фразы Мирослава. «Все, что может рассудить Тунан, могу рассудить и я. Что тут обсуждать? Повесить этого пса, да и дело». Взорвалась воительница, но тут же побледнела, поняв, что сказала это вслух, переча воле вершителя. «Но если вершитель желает рассудить нас, то мы, конечно же, выслушаем его. Эти товары необходимы для нашей компании. Торговца надо оставить в покое», — подытожил Мирослав. «Но у него нет разрешения. Ты позволяешь этому низкородному червяку наживаться, когда он должен трудиться, как все остальные покоренные ярусники. Вершитель, ты вправе разрешать наши споры с хором, но это дело уже не в твоей власти». Не выдержала воительница опальных и взорвалась. «Хаем, ты хочешь опротестовать мое решение?» Мирослав нахмурил брови и подошел ближе к воительнице, опустив голову на смотрящую снизу вверх воительницу. «Да, хочу. Ты можешь вмешиваться в наши распри с хором, но этот кретин не давал присягу Архонту, а значит, закон не защищает его». Девушка уже была красная от ярости. «Ха-ха-ха-ха, да у нее яйца больше, чем у половины опальных», — рассмеялась Фуга, глядя на девушку и ее свиту. Лица двух высоких тяжело бронированных опальных были бледными как снег, с лиц обильно тек пот, от волнения. Ярусы были покорены владыкой Кайросом, теперь все они служат ему, а значит, в моей власти выдать разрешение этому слуге Кайроса. Мирослав достал пергамент, что-то накалякал на нем и перед торговцу. «Если торговцы не захотят иметь дело с опальным легионом, то где вы будете брать припасы? Грабить как алый хор? Да если эти крысы посмеют отказать нам, то...» Девушка призадумалась и вновь вспылила. Бац, Мирослав со всей силы дал девушке пощечину. «Если все опальные такие дебилы, как ты, то неудивительно, что вы враждуете с алым хором. Меня ждут архонты, у торговца есть мое разрешение на торговлю, Если с ним что-то случится, то ты лишишься головы». Мирослав грозно посмотрел на ошарашенную воительницу, а после развернулся и пошел к воротам лагеря. Он убедился, что у воительницы все плохо с головой и решил не терять на нее время. «Ха-ха-ха-ха, какой же кайф!» Выражение этой суки было божественно. Смеялась Фуга. «Ох, ты был так крут, что я почти влюбилась в тебя. Хаем, быстро же ты влюбляешься!» Удивленно сказал Мирослав, продолжая идти к лагерю. «А что такого? Мы, алые фурии, живем ярко и полной жизнью, ведь в любой момент мы можем умереть, особенно в Алом Хоре, смертность у нас, знаешь, прям зашкаливает, хихи. Алые фурии». Мирослав почесывал бороду, пытаясь вспомнить. «Алые фурии – это лучшие из лучших, элита Алого Хора», – гордо сказала девушка. «Да я же и сам практически вспомнил», – улыбнулся Мирослав. «Сделай вид, что поверила тебе», – улыбнулась в ответ Фуга. Вскоре пара добралась до ворот, где их встретили тяжело бронированные солдаты опальных, однако те сразу же узнали Мирослава и пропустили внутрь. Палатку архонтов было довольно просто найти, ее охраняли элитные бойцы опальных. В палатке находилось 4 человека, 2 архонта и 2 помощника. Они стояли перед большим столом с огромной картой и ругались друг с другом. «Мы получили уже 4 донесения об обвалах в горах, ярусники и до 10-то считать умеют с трудом. У них нет ни возможности, ни причины закрывать горные перевалы. Но, как бы то ни было, 2-я и 4-я когорты теперь заперты за пределами долины. Архонт войны, Грейвинаши, был словно гора, даже высокий Мирослав был ниже как минимум на голову, большое пузо придавало ему еще большую массивность. Длинная белая борода с усами, лысая голова и грозный взгляд – придавали архонту войны внушительную внешность, а потоки голубоватой магической энергии, исходящие из его тела, придавали еще более величественный вид. Или это дело рук твоих вероломных скаловержцев? Только глупец не заподозрил бы, что архонт-предатель отравит разум своих учеников бунтарскими мыслями. Мы бы перебили всю гильдию скаловержцев за измену их наставника, но, не сомневаюсь, у тебя были очень веские причины сохранить им жизнь. Напротив Грейвина Аши стоял архонт Айн, голоса Нерата. Он не был таким же высоким, как Аши, но был одного роста с Мирославом. Он был одет в кожаную броню, а из мест, где должна быть кожа, выходило изумрудное сияние, а там, где должна быть шея, сияние было еще обильнее, вместо головы можно было увидеть лишь железную маску, парящую в этом сиянии. Это выглядело довольно жутко. «Будь осторожнее, когда эти двое так заводятся, то между ними лучше не встревать, иначе легко попасться под горячую руку. С их могуществом им хватит одного чиха, чтобы превратить нас в груду мяса», — испуганно сказала Фуга. От мощи этих двух сверхсуществ у нее были мурашки по всему телу. «Кахаем, кахаем», — кашлянул Мирослав, однако похоже, он не то что не был услышан, он даже не был замечен. «Ха, когда тебе больше нечего сказать, ты переводишь стрелки на моих вассалов. Но раз уж зашла речь про измену, мои разведчики доносят, что из Алого Хора то и дело в гвардию Вендриенов бегут дезертиры. Твоя грозная репутация так обмякла, ты не можешь контролировать своих солдат, или просто не хочешь. Господа, к нам прибыл вершитель судеб. Возможно, ваш спор стоит отложить и дать слово гостю», — внезапно заговорила железный маршал Рениас, стоящая позади Грейвина Аши. Мирослав узнал ее, потому как имел с ней дело во время вторжения. Если уж речь зашла о провалах в стратегии, кто же это настаивал, что в долине хватит и малого гарнизона? «Странно, мы никак не можем вспомнить, что это был за полоумный толстяк». Голоса Нерата полностью проигнорировал слова маршала, продолжая спор. «Ну что вы закончили?» — сказал Мирослав максимально громким голосом. «Управитель Мирослав, для нас честь приветствовать тебя здесь. Я должна извиниться за архонтов, в последнее время тут все на взводе», — сказала маршал, неловко улыбаясь, но в ответ Мирослав лишь промолчал, ожидая реакцию архонтов. «А, вот наконец и поджигатель. Добро пожаловать. Наши посланцы рассказывают чудные истории о том, как ты проявил себя в Веленевой цитадели. Явился ты сюда, обремененный гневом Кайроса, как обычно. Поджигатель, в 430 году, последнем году завоевания ярусов, книгачей Веленевой цитадели оказали ожесточенное сопротивление в ходе длительной осады. Кайрос был разгневан и обрушил на них эдикт огня, превратив всю область в огненный ад. Мирослав был тем, кто провозгласил этот эдикт, с тех пор он стал известен как поджигатель. Я пришел, чтобы провозгласить эдикт. Не успел Мирослав договорить, как его прервал Аши. Кажется, только вчера ты дрался с моими воинами бок о бок при осаде города Бастарда. А теперь Кайрос избрал тебя повторно, чтобы провозгласить эдикт. Скажи нам, вершитель судеб, какое наказание готовит владыка для клятвопреступников? Верные слуги владыки должны овладеть залом вознесения ко дню Кайроса локтя мечей, или всех в долине ждет гибель. Открыв эдикт, Мирослав начал зачитывать его вслух. С каждым произнесенным словом волна энергии стала исходить из пергамента, воздух становился горячим, волна энергии проникает в тело Мирослава, восстанавливая его раны и снимая усталость после длительного путешествия. Когда он закончил зачитывать, произошел мощный выброс энергии, который в считанные мгновения покрыл всю долину. Владыка хочет принудить нас действовать активнее, и обвалы в горах – это часть ультиматума. Мы должны сломить клятвопреступников, иначе – смерть. Нет места для ошибки и нет другого выхода из этой долины, если мы хотим уцелеть. Тяжело вздохнув, Грейвинаши выдал длинную речь. Мы должны перейти реку Матани, если останемся здесь, то потеряем все. В ход пойдет запасной план. Скаловержцы не поспели через горы вовремя, так что придется поднапрячься. Полезем через стены, вместо того, чтобы пройти насквозь. Аши что-то тихо бубнил себе под нос, его мозг мгновенно зашевелился после провозглашения эдикта. Голоса Нерата наоборот повеселел. Так ты наконец осмелел. Мы уже тревожились, что прежние унижения сделали тебя забитым тихоней. Это был твой рекорд, не так ли? Чертовой дюжины лишиться в один заход. А вот дождись ты подкреплений хора, возможно, у нас бы там нашлись глаза и уши. Посмеивался Архон Тайн, однако неожиданно его голос раздался в голове Мирослава. Гляди, как его корчит, сколько слез по бесполезным, годным лишь в расход солдатикам. Я скучаю по прежнему Архонту войны. Вы двое что, слабы мозгами? Даже несмотря на угрозу смерти, вы все равно не можете работать сообща. Слабы мозгами. Только глупец настолько не дорожит жизнью, чтобы оскорблять наши мозги. Изумрудная энергия полилась потоком, заставляя Уфуги и Мирослава волосы встать дыбом, но довольно быстро успокоилась. Но, дорогой наш вершитель, твои увещевания возымели успех. С каждым мигом смерть от эдикта становится ближе. Грейвинаши, мы предоставляем реку тебе, а Хор пока займется внешней долиной. Ха-ха-ха, вот значит, как можно заставить тебя работать на общее благо, пригрозить смертью. Ты поставил владыку в такое положение своими бесконечными спорами, но теперь мы наконец хоть о чем-то договорились, слава Кайросу. Тогда хватит болтать, у нас много работы, хмыкнул Мирослав. Мой господин, Барик и его отряд готовы штурмовать отголосок согласно плану. Бегуны полумесяца прямо сейчас докладывают ему о последних маневрах врага вдоль реки. Я отправлю его немедленно. Железный маршал отдала честь ударом кулака по нагруднику и вышла. А я отдам приказ хору, чтобы готовились выступать. Если опальные смогут взять реку, у хора достанет сил захватить внешнюю границу долины, сказал пятый глаз, помощник голоса Нерата, и также вышел из палатки. Наши солдаты рвутся в бой, и наконец-то мы можем перейти в наступление. Фуга, приказываем тебе охранять вершителя судеб. Избранник Тунана, наш почетный гость, мы должны проявить гостеприимство, сказал голоса Нерата, даже не поворачивая головы. Я вас не подведу, босс. Вершитель доживет до конца кампании целым и невредимым, если не будет дурить, конечно. Перед голосом Нерата, дерзкая Фуга была словно котенок, дрожащий в страхе. Глава 14. Я вас не подведу, босс. Вершитель доживет до конца кампании целым и невредимым, если не будет дурить, конечно. Перед голосом Нерата, дерзкая Фуга была словно котенок, дрожащий в страхе. Не дослушав Фугу до конца, голоса Нерата хлопнул пятого глаза по плечу, и оба удалились. Но когда они вышли, Мирослав услышал голос в своей голове. Как знаешь, вершитель, чем дольше ты нас игнорируешь? Фраза прервалась, но Мирослав чувствовал в ней открытую угрозу. Наконец-то нас покинул этот шут и его шавка. Может, хоть теперь я смогу расслышать собственные мысли. Я редко ставлю под сомнение решение Кайроса, но чего я никогда не пойму, это с какой стати голоса Нерата получил столько власти. Содрогаюсь при мысли, что со всеми нами станет, если в итоге Тунан отдаст предпочтение ему. Хотя эдикт угрожает Алому Хору точно так же, как нам, я не могу отделаться от подозрения, что союзнички будут работать против нас. Вздохнул Аша и посмотрел на Мирослава. Ты доказал, чего ты стоишь в битве, и твое имя известно легиону с первых дней этого долгого завоевания. Поэтому прошу тебя в последний раз выйти с нами на бой и помочь сокрушить последнего врага. Мне не хватает разведчиков, мне не хватает солдат, мне не хватает всего на свете, и я уверена, мои собратья будут благодарны, если умелый воин присоединится к ним. Заговорила маршал, но Мирослав лишь хмуро молчал. Я буду на плацу, тренировать солдат. Найдешь меня там, как будешь готов. Отдав честь Грейвину Аше, железный маршал пошла к выходу из палатки, но внезапно остановилась. Мне неприятно это говорить, но хору без твоей помощи не обойтись и наломают дров. Пятый глаз сейчас, наверное, торчит в этом крысином гнезде, которое они именуют своим лагерем. Это к востоку отсюда. Найди его, если захочешь. Договорив, маршал ушла, а Грейвин Аше вернулся к картам и отчетам. Недолго думая, Мирослав вместе с Фугой вышел из палатки, вздохнув свежего воздуха. В палатке даже воздух был пронизан магией архонтов. «Как ты это сделал?» Фуга испытующе посмотрела на Мирослава. «Тогда, в палатке архонтов, ты провозгласил эдикт небрежней, чем читают торговую накладную. Как ты это сделал?» Глаза Фуги мерцали, она увидела своего компаньона в другом свете. «Так это ты сотворил эдикт огня в Веленевой цитадели?» Не дождавшись ответа, заговорила Фуга. «Я слышала об этом, о том, как гнев Кайроса извергся вулканом под крепостью книгачеев. Это была весьма впечатляющая работа». В ответ Мирослав лишь улыбнулся и кивнул. «Считай, что я впечатлена. Учитывая, что ты читал слово Кайроса больше одного раза, я удивлена, что ты способен говорить об этом. Когда ты читал эдикт из твоего рта, будто огонь выходил, твои голосовые связки уже должны были обратиться в пепел от такой сильной магии. А ты довольно умна и много знаешь». Мирослав удивился ее словам. «Об этом мало кто знает, но при провозглашении эдикта часто сгорают голосовые связки, однако еще чаще человек сгорает в пепел. То, что Мирослав провозгласил два эдикта и все еще здоров, довольно уникальный случай. На самом деле его горло сильно болело и говорить было очень болезненно, но Мирослав не подавал виду. Я не пытаюсь заставить тебя чувствовать себя неловко. Ты, глашатай владыки, это дает мне достаточно оснований следовать за тобой. Твои пути извилисты, и я хочу увидеть, куда они в итоге приведут. Я еще то, как ты говорил с архонтами, ты был настолько крут, что я вся взмокла». Из всего сказанного лишь последняя фраза смутила Мирослава, однако Фуга лишь рассмеялась, заметив это. «Пошли избавимся от добычи, в этом гребаном лагере где-то есть торговец с амуницией», сказала Фуга и потащила Мирослава вглубь лагеря. Вскоре пара продала ценное снаряжение, что было конфисковано у убитых врагов.